Если они были большими, то считалось, что это пассивный гомосексуалист. Я обращаю на это внимание артистов, убеждая их в том, что жеребцов в порно не надо держать за идеал. Если артист освобождается от комплекса размера и понимает, что это не имеет никакого отношения ни к сексу, ни к жизни, ни к искусству, то с ним все в порядке. Ты сказал, что во время представления они возбуждаются. Разве это профессионально? Я имею в виду возбуждение эмоциональное, не физическое. Артисты контролируют себя. И возбуждение актеров передается зрителям. А как обстоит дело с нравственностью в коллективе? Актеры сексуально раскрепощены. Но я не замечал, чтобы они чем-то отличались от тех, кто ходит по улицам. Я, как режиссер, никогда не спал и не сплю со своими актрисами. Я знаю лишь много примеров связи режиссер-актриса, которые только вредили делу. Мне интересно работать и смотреть на актрису именно потому, что я ее не овладел. Как с материальным вознаграждением эротических усилий на Ниве театра? Если мне актер говорит, платите мне за каждый сантиметр обнажения, я считаю это разговор проституток. И такие артисты в театре не работают. Сразу предупреждаю, кто приходит, золотого дождя не будет. Дело не в том, что я на них экономлю. Я хочу, чтобы у них была психология актеров драматического театра. Мои получают столько, сколько в московских театрах. Что-то среднее между Линкомом и Пушкинским, но больше, чем в МХАТе. Какая самая крутая сцена, которую мог себе позволить режиссер Незавибатько? Мне нравится сцена с виноградом в спектакле «Мистерия Дионисия». Любовная сцена двух женщин решена через виноград. В ней женщина подходит к статуе и начинает виноградной веткой ее гладить, та постепенно оживает. Они кормят друг друга виноградом, а различные комбинации тел как бы имитируют виноградную лозу. Они одновременно откусывают ягодку винограда, ягодка катится сверху вниз по телу. Прямого контакта нет, но эротическое напряжение атмосферы ощущается, и все это под песнопение. Но эта сцена не самая крутая. В спектакле «Таинство» все начинается с символического совокупления богини Деметры и бога Зевса, явившегося ей в виде дождя, а заканчивается всеобщей близостью на свежевспаханной борозде. В кошмарном сне такое не привидится. Но есть среди публики любители подобных зрелищ, и спрос рождает предложение. Мне уже страшно, тебе не кажется, что то, что ты делаешь, это не модно. Раздетые на сцене уже не возбуждают. Это я слышал 100 раз. Я убежден, что это просто прикрытие человеческого страха перед откровением. Самое эротичное по природе — это нагота человека и поцелуй. Только это трудно делать на сцене. И чтобы избежать трудностей, режиссеры прикрываются штампами и фразами вроде «не модно», «прошлогодний снег». Это вот они, прошлогодний снег. Да они даже не видели этого самого прошлогоднего снега, потому что, чтобы прийти к осознанию ненужности наготы или контакта на сцене, через это самому надо пройти. Еще Чарли Чаплин сказал, «Я делаю кино, которое сам бы хотел смотреть». Так вот, я хочу делать спектакли, которые я хочу смотреть. Где хорошо русскому артисту? В дороге, уверял меня Михаил Казаков. Его артистическая судьба прочертила в пространстве немыслимую траекторию. На пике популярности в конце 80-х он уезжает в Израиль, а через 5 лет возвращается в Россию. Сначала мы встретились в Тель-Авиве, потом в Москве. И каждый раз он мучился вопросом, кто он, а сам не знает того, что он «О, счастливчик!»